него ровно половину жалования в счет погашения долга. Зато новенький печатный станок стоял теперь здесь, в подвале того самого дома на улице Данте, где друзья продолжали снимать одну комнату на двоих, отказывая себе во всем, кроме самого необходимого. «Знаешь, что я решил?» — спросил вдруг Джованни. «Никогда больше не влезать в долги, никогда в жизни. Все эти месяцы я дрожал от страха». «Ну и глупо», — ответил Анджело, у которого был совсем другой склад мышления, чем у Джованни. «Чем плохо, что мы купили римлянина в кредит? Тебе пришлось бы не один год откладывать, чтобы осуществить свою мечту. Настоящий банковский кредит — это здорово, ты ничего не понимаешь». «Конечно, я же не такой ученый, как ты», — съязвил Джованни, намекая на вечерние курсы, которые усердно посещал Анджело, зная, что начальство покровительствует молодым способным сотрудникам, он учился в надежде на повышение. «Помнишь роман про трех мушкетеров, который мы читали в интернате?» — неожиданно спросил Анджело. «Еще бы не помнить. Дюма — мой любимый писатель. Знаешь, мне кажется, мы похожи на этих троих мушкетеров, ведь у нас такой же девиз. Один за всех, все за одного». И Анджело поднял бокал, чтобы чокнуться с друзьями. «Простите, мальчики, что прерываю такой прекрасный тост», — сказала Анджелина, — «но мне пора. Камуцци уже меня заждался». И, послав обоим воздушный поцелуй, она исчезла. «Ну, прямо великосветская дама», — глядя ей вслед, закончила Анджело. Анджелину и вправду трудно было узнать. Она стала носить корсет из китового уса, отчего казалась стройнее и выше. На ней была длинная юбка с маленьким шлейфом, кружевная блузка с высоким стоячим воротником, дорогой шерстяной жакет и широкополая шляпа, которая ей очень шла. «Ты подал мне прекрасную мысль своим тостом», — сказал Джованни. «Я начну издавать романы Дюма. Автору гонорар платить не надо. Вся прибыль моя. Я уже вижу обложку. Александр Дюма, три мушкетера. А внизу — издательство Джованни Равести». «Погоди, Джованни», — как всегда вернул его на землю Анджело, «сначала тебе придется заказать новый перевод, ведь на старый у тебя нет прав. Потом подумать о сбыте. Это с твоим муниципалитетом нет хлопот. Приехали и забрали весь тираж». «А книги — дело другое. Тебе придется самому рассылать их по книжным магазинам, причем не только миланским». В этом было их отличие друг от друга. Джованни мечтал, Анджело рассчитывал. Но Джованни, если уж ему приходила идея в голову, не отступался от нее ни за что, его не останавливали никакие трудности. «Да, совсем забыл, надо придумать символ, знак издательства, чтоб был лаконичный и запоминающийся. Знаешь, Анджело, у меня словно выросли крылья. Я хочу подниматься все выше и выше. Я чувствую, что смогу достичь цели». Но вскоре началась война, положив конец полету его фантазий. Джованни призвали в армию и отправили на фронт. Анджело тоже пришлось повоевать. Правда, недолго. В одном из первых же боев он был ранен и признан негодным к дальнейшему прохождению службы. В банке его взяли на прежнее место, и благодаря медали, которой его наградили за мужество, он стал быстро продвигаться по службе. Джованни не на что было рассчитывать. Он понимал, что после войны придется начинать с нуля. На фронте ему часто вспоминались слова мэра-социалиста Кальдары, выступившего на митинге перед новобранцами. «Война — это трагедия для любого народа. Это стихийное бедствие такой силы, с которым не справится ни одно наводнение или землетрясение. Нам еще долго придется постигать ее смысл». Джованни целых 3 года постигал под пулями смысл той войны, мечтая лишь об одном — вернуться домой живым. И вот в ноябре 1918 года, когда весь Милан праздновал победоносное окончание всемирного побоища, Джованни смог наконец обнять своих друзей. Анджело и Анджелину. Они подойдут.